Когда Джим сказал, что Аарон никогда не связывался с оружием, я кое-что вспомнил. Постой-ка. Револьвер Микки М. валяется где-то на улице. Может оказаться, что из него был убит Аарон. В любом случае, полиция захочет проверить. После того, как убийца рухнул на землю, я не видел оружия. Наверное, револьвер упал за деревянный помост. И тут я стукнул себя кулаком по лбу. Что случилось? — вздрогнул Джим. — Этот тип не пришел сюда. Должно быть, он приехал в машине. Я должен был осмотреть ее минут 10 назад. Я тихонько выругался. — Поднимайся наверх. — Шел. Голос Джима показался мне слегка напряженным. — Да? — Это просто мысль вслух. — Вполне вероятно, что этот сукин сын убил и моего брата. — Да, возможно. — Я рад, что он подох. Я рад, что ты его застрелил. Жаль только, что это сделал не я. Жаль, что не я убил его. Не стоит жалеть Джим. Может, он и хотел бы сейчас это сделать, но он не видел, как умирает человек. Я открыл дверь, вышел на помост и начал спускаться по ступенькам туда, где лежало тело убитого. Потом остановился и замер, оглядываясь, словно в ожидании выстрела. — Интересная штука, — громко произнес я, — ничего не понимая. — Микки М. исчез. Глава 7. Микки М. на ступеньках не было. Там расплылось жирное пятно крови, и все. Никакого Микки, никакого оружия на виду. Я услышал вой сирены, вскоре полицейская машина, визжа шинами, остановилась, хлопнули дверцы. — Джим! — позвал я. Джим вышел и остановился у меня за спиной. — Полицейский уже здесь? — Я не поэтому позвал тебя. Взгляни. Я ткнул пальцем в пятно на лестнице. — Ну? — Что за черт? — удивился Джим. — Ты его перетащил? — Нет. И ясно, как божий день, что сам он не мог исчезнуть. Наверняка он приехал сюда в машине, но, очевидно, не один. Может, с ним была еще целая свора, включая носильщиков? Я дал себе волю, грубо от души выматерившись. — Я виноват. — Как это понимать? — спросил Джим. Когда он в первый раз убегал отсюда, я заметил, как отъехала машина, но я не слышал рычания стартера, а только звук акселератора, а потом хлопнула дверца. Черт побери, кто-то еще должен был находиться здесь. Он сидел и ждал. Двигатель работал на холостом ходу. Микки подбежал к машине, впрыгнул в салон, и его напарник сразу рванул с места. — Джим, если ты хочешь нанять другого детектива, который не окажется таким ослом, перестань, Шел. Появились полицейские, от них рябило в глазах. Их было много, потому что, во-первых, примчалась машина связи и двое полицейских в форме, затем команда, заступившая на ночное дежурство в управлении полиции города, а за ними подоспела сонная братья из голливудского подразделения, занимающегося убийствами, в составе лейтенанта, двух сержантов и еще одного полицейского в форме. Так что советую вам ни в кого не стрелять в окрестностях Лос-Анджелеса, по крайней мере, если чувствуете, что можете обойтись без оружия. А первым из голливудских детективов, прибывшим на место происшествия, конечно же, был лейтенант Уэсли Симпсон. Он разговаривал с одним из офицеров управления, потом заметил меня возле сенегальской финиковой пальмы и направился в мою сторону, двигаясь как во сне. — Опять не успел снять штаны, — проворчал он. Да и в дом не удалось войти. Услышав вызов по рации, развернулся на 180 градусов. Правила нарушил, — добавил он с мрачной миной и огляделся по сторонам. — А где труп? — Ну, несколько минут назад он лежал тут. — Лежал? — он выругался. — Вообще-то мне нравится поболтать с тобой, Скотт. Особенно в неурочное время. — Скотт, не Шел. Значит, лейтенант действительно на грани срыва. Но хочешь — верь, хочешь — нет. Мне еще предстоит дневное дежурство. А теперь отвечай, где труп. — Вес, — мягко произнес я не разыгрываю тебя. Я застрелил парня. — Ты застрелил? — Да. И он лежал здесь. Я указал на кровавое пятно на ступеньках. Я вошел в дом на несколько минут и не счел нужным тащить с собой мертвеца. Когда я вышел на улицу снова, его на месте не оказалось. — Скотт! — голос Уэсса звучал, как далекие раскаты грома. — Если ты смеешься... — Уэсс, прошу тебя. Я стараюсь говорить как можно проще и понятнее. Тревога объявлена, и патрульная машина еще может нагнать автомобиль. Если в ней окажется труп, тогда это тот самый. Ты хочешь сказать? Его голос сделался подозрительно мягким, как если бы ему смазали медом язык, что после того, как ты застрелил человека, кто-то явился сюда, подхватил его и унес. Кто-то украл его. — У тебя есть сигареты, Уэс? — спросил я. Ночь была почти на исходе, когда я добрался до отеля «Спартан», что в Голливуде. «Спартан», расположенный напротив зеленых площадок Уилширского клуба на Норт-Росмор-стрит. Это мой дом. Самое важное в этом моменте — то, где стоит моя кровать. А кровать — то место, где я очутился вскоре после того, как вошел к себе. Сначала я угостил тропических рыбок сухим кормом, принял душ, завел оба будильника и лишь потом упал в свою люльку. Я ужасно устал, но мой мозг был взбудоражен, и мысли продолжали вертеться в голове, как карусель, и все потому, что я не мог ухватиться за что-нибудь стоящее. Я пытался выкинуть все из головы, но картинки, как на экране, продолжали плыть у меня перед глазами. Мужчины и женщины в Лагуна Парадис, Микки М. разговаривает с Адамом Аароном, Ева с обнаженными вздрагивающими грудями при мягком свете, и Лори, удивительная Лори, Лори возле бассейна, Лори у двери джима, Лори смеется, ее глаза сияют, Лори кладет руки на горловину платья, вздымаются два белых холма, и на черном маленький розовый след, полоска, намек, подающий надежды. Я старался думать о Лори, но две другие картинки постепенно оттеснили ее, пока, наконец, совсем не стерли с экрана воображения. На одной Аарон Парадис лежит на спине в кровати, а я вижу, как покрывается коркой красная струйка. На другой умирающий человек, зубы сцеплены, тело судорожно дергается, дрожит, агонизирует. Встаю я всегда неохотно, но в это утро проснулся, хотя еще спал. Первый будильник только расшевелил мое сознание, а второй сразу выдернул меня из постели. Наконец, кофе. Ух, это паршивая горячая плазма. Только за второй чашкой я смог думать о вчерашнем дне. Дне, который казался чуть ли не вечностью. Уэсли Симпсон никогда не выходил из себя, но если такое случалось, ему долго не удавалось взять себя в руки и успокоиться. Я сказал ему, что стрелял некий Микки М. Хотя у меня не было никаких вещественных доказательств, да и не нашли они Микки. Более того, оружие тоже испарилось. Джим Парадис досказал мне свою историю. Его брат, в конце концов, оказался за решеткой, а Джим вложил свои 150 тысяч в недвижимость, купил многоквартирные дома, улучшил их состояние и продал или обменял, урезав тем самым налог, потом инвестировал в некультивированные земли и строительство. Он приехал в Калифорнию 7 лет назад, уже с солидным состоянием, незадолго до того, как мы с ним познакомились на голливудской вечеринке, и, разумно упустив капитал в оборот, удвоил или даже утроил его. Он принялся скупать земли на Лагуна-Бич и в его окрестностях и образовал Paradis Properties Incorporation. Затем объявился его брат Аарон, здоровый, как сама жизнь, и даже более похотливый, чем в колледже. После счастливого воссоединения Джим пригласил Аарона сотрудничать в его грандиозном проекте, которым тогда уже стал Лагуна Парадис. У Аарона было 50 тысяч наличных денег, Бри Айленд и миллион идей. Прошлой ночью я стал свидетелем того, как осуществились некоторые из них.